Глава десятая. Капитан Робинс. Так совпало, что в тот самый день, когда из Сибири прибыл третий, уж последний поезд с колонистами, во Владивосток пришел пароход из Портленда с долгожданными почтой и грузом. Их ждет не только детская колония, но и вновь открытый госпиталь и многочисленные питательные пункты. Поднимаясь по трапу, Аллен вспомнил, как прошлой осенью сам приехал в Владивосток на борту Шиньо-Мару. Тогда он отправился в Россию, чтобы написать несколько репортажей, и не сомневался, что вернется на Гавайи через 2-3 месяца. Вот отшумели зимние метели, сошел с весенними ручьями снег, потускнела буйная летняя зелень, пришла осень. Жили почти год, как он здесь. Тогда его встречал Рудольф Тойслер и первым делом спросил о прибывшем грузе. Все повторяется. Теперь же Райли поднимается по шторм-трапу с тем же вопросом к капитану. Капитан оказался дородным мужчиной с двойным подбородком и заметным брюшком. В его облике ничто не говорило о том, что перед вами морской волк. Аллен хорошо знал, что однообразие и монотонность морской жизни требуют выхода. Одни это делают на берегу, по приходе судна в порт, другие стараются заполнить время каким-нибудь увлечением между вахтами. Вскоре Аллен убедил, что для капитана Робинса таким увлечением является чревоугодие. Только не познакомились, только задали друг другу первые свои вопросы, как в каюте появился стюарт с подносом. Это была лишь прелюдия. Напитки и закуски, а затем горячие блюда пошли как по конвейеру. Лишь 2 часа спустя, пошатываясь от сверхобильной трапезы, они поднялись на палубу. — Капитан, ради чего вы устроили это пиршество? Неужели в мою честь? — спросил Аллен. — Разумеется, нет. Ведь я не знал о вашем приходе. — Вы хотите сказать, что это был обычный, иначе говоря, рядовой обед? — Разумеется. Почему бы не устраивать себе маленькие радости ежедневно? Поститься — это никогда не было моим правилом. Я люблю людей с хорошим аппетитом, а от голодных, знаете, бывают всяческие неприятности, иногда даже революции. Но ведь и неумеренность в застолье имеет свои недостатки. Некоторые даже видят в чревоугодии порок, — заметил Аллен. Прежде чем ответить, капитан Робинс покачал головой. — В известной мере вы правы. Конечно, бывают крайности, но мне куда симпатичнее чревоугодники Робле, чем астенические лицемеры с вечно постными лицами и иссохшимися от воздержания желудками. Как правило, это мрачные брюзги, патологические завистники, неискренние и тем опасны. Вижу, вас смущает некоторое отсутствие у меня талии. Аллен отвел глаза от сытого брюшка капитана. И в этом тоже... — Больше достоинств, чем кажущихся эстетических потерь, — сказал Робинс. — Действительно, в молодости меня очень расстраивала моя полнота, но привык и претерпелся, а теперь не приведи Господь, случится беда. Мой животик, кажется, в море надежнее спасательного жилета. Робинс таким юмором, удовольствием, даже пафосом говорил на эту, видимо, излюбленную им тему, что Аллен невольно рассмеялся. — Да, у вас целая философия, и мне трудно ее оспорить, хотя, — он погасил улыбку, — видит Бог, очень многие люди в этой несчастной стране, где мы сейчас с вами находимся, постятся не по своей воле или прихоти, особенно горько думать о голодных детях. — Я знаю, я читал об этом в газетах. Они подошли к носовому трюму. — Мне сообщили, — сказал Робин, — что все места у береговых причалов заняты. Будем разгружаться на рейде. — Это хорошо или плохо? — И то, и другое. — Конечно, у пирса куда лучше, зато труднее уследить за командой. Город действует на моих кочегаров и матросов возбуждающе, а на рейде они будут работать как черти, чтобы разгрузиться как можно скорее и отправиться на берег. Думаю, запасы спиртного в вашем порту изрядно поубавятся. «Описание портовых кабаков стало общим местом морских рассказов», — заметил Аллен. «Недавно в одной книге я прочел слова, которые мне много объяснили. Вот их смысл. Если вы увидите на берегу моряка, и он не совсем трезвый, то не спешите его осуждать. У вас, пока он постился, были дни праздничные и воскресные. Было множество событий, когда вы поднимали бокал. Для него же все это сложилось в единый праздник стоянки в порту. — Истинная правда, — согласился Робинс. — Судно по своей сути добровольная тюрьма. Хотите, я прочту вам об этом стихи? А кто их автор? Я. — Вы? — Да не удивляйтесь. При моей внешности в это трудно поверить. Но чем только не станешь заниматься, если сидишь в каюте один, если за иллюминатором море и только море, а до берега тысячи миль. За грубой внешностью и крепкими словечками не каждый способен распознать нежную тоскующую душу. Но поверьте на слово, среди нас, моряков, немало поэтов-художников. Робинс чуть помолчал и добавил. И еще философов. Аллен не знал, что сказать. Он был журналистом и был привычен к непредсказуемости и переменам в разговоре. Тем не менее, Робинс удивил его неожиданным своим откровением. Сам же Робинс, кажется, был смущен. Должность капитана постоянно вынуждала его быть сдержанным, и вот надо же, раскис, разоткровенчился. Что-то в этом молодом человеке располагало к исповеди. А нет ли у него духовного сана? — Вы мне обещали прочесть свои стихи, — напомнил Аллен. — Может, сами прочтете на досуге. У меня есть копия. — Спасибо, но я хочу услышать хоть несколько строчек. Мы стоим на палубе парохода. Вы капитан этого парохода. Кто же прочтет их лучше вас? — Ну, если только несколько строк. Робинс набрал полную грудь воздуха, как делает певец, который собирается взять высокую ноту. — Так тому и быть. Четыре квадрата уюта, стол, койка, светильник, рундук. В четыре квадрата каюты я вписан, как в замкнутый круг. От планшера и до уреза соленой японской воды закован собою в железо от радости и от беды. Больше он читать не стал. Чтобы побороть смущение, тут же начал давать распоряжение боцману. Его лицо вновь приняло суровое выражение, как подобает капитану, а не стихотворцу. Теперь Аллен видел перед собой совсем другого человека, с цепким и твердым взглядом, решительным голосом и жесткими движениями. Даже брюшко стало менее заметным под форменной курткой и положительно обозначило деловую солидность и уверенность. Только сейчас Аллен заметил, что судно, пересекавшее океан, сияет свежестью окрашенных бортов и надстройки. Лебедки на носу и корме, шлюпки боддека, зачехленные зеленым брезентом и увязаны тросами. На влажной палубе во всем царил порядок. Команды капитана выполнялись без суеты, но спора. Райли Аллену, любившему порядок и аккуратному даже в мелочах, все больше нравились капитан и его судно.